Глава 8. Первым делом, запершись в комнате, я вытащила из сумки свою книгу для заклятий. Раз Петрана сказала вернуть книгу завтра, значит, надо вернуть завтра. Подводить добрую женщину я не собиралась, а значит, надо успеть переписать все, что мне понадобится из этой книги, в свою тетрадь. Увы, свои силы я не рассчитала и уже через 3 часа почувствовала все прелести неуместного энтузиазма. Пальцы скрючило, шея затекла, глаза практически ничего не видели, а в голове пульсировала легкая мигрень. Да еще и сквозняк из окна. Хорошо еще, что сейчас тепло на улице, а то страшно представить, что бы было, если бы мне зимой пришлось просидеть столько с разбитым окном. Но проблема была даже не в этом, а в том, что я переписала от силы 1/3 книги. Эх, если б я знала, как можно скопировать ее к себе в книгу. Тяжелый вздох совпал с рычанием желудка. Да, кажется, об ужине я и забыла. Искоса взглянув на дверь, я закусила губу, раздумывая, стоит выходить или нет. Встречаться с другими девушками совсем не хотелось, хотя я и понимала, что это позорная слабость, но заставить себя выйти никак не могла. Не сейчас. Чуть позже, когда они разойдутся спать. Поэтому, порывшись в сумке, я вытащила пару яблок и пачку печенья. Перебив голод, снова склонилась над книгой. Только когда за окном окончательно стемнело, я с сожалением отложила сборник. Потянувшись, я чуть не закричала от пробившей все тело судороги, а потом повторно от осознания того, что за всем этим я совершенно забыла о домашнем задании. Проклятие! Закусив губу, я чуть было не заплакала, понимая, что об отдыхе можно забыть, но послушно потянулась к тетрадям и учебникам. Единственное, что хоть немного радовало, так это то, что практических заданий пока не задавали, а теорию я заучивала быстро. Либо у Фаниэль в свое время что-то наворожил, либо мне от рождения повезло, но я мысленно поблагодарила всех богов за это, потому как еще и заучивать страницы учебников я бы просто не смогла. Хотя простые люди ведь тоже как-то запоминали всю эту информацию. Надо будет потом у Уфаниэля поинтересоваться, как это получается. Кристалл на столе мягко мерцал, отгоняя темноту в разгромленной комнате. Когда я закончила с заданиями, была уже глубокая ночь, и силы меня окончательно покинули. С трудом сползая со стула, я еле доплелась до кровати, смахнув на пол разорванную простынь. Завтра. Все завтра. Натянув на себя одеяло и скинув сапоги, я с блаженством растянулась, уже ни на что не обращая внимания. Чтобы уже через 2 часа проснуться. Боги! Я застонала. Как я могла забыть, что вчера сама перевела будильник пораньше, чтоб самой потренироваться перед занятием с преподавателем. Сейчас мне эта идея совсем не нравилась, но я понимала, что пропущу раз, а потом вообще себя не заставлю. Так что, Тай, вперед! За окном было еще темно, когда я кулем скатилась с кровати. Так, а уборкой я вчера не удосужилась заняться. Да и охраной тоже плохо. Ладно, пока греется чай, попробую быстро что-нибудь накинуть на комнату. Насколько у меня получится. Я постаралась не сильно обращать внимание на мучивший меня голод и заняться более полезным делом. Где-то в начале книги я видела неплохое, но простое заклинание охраны, как раз для таких случаев. Удивительно, но оно получилось сразу. Я даже сама не поняла, как это вышло. Похоже, я была настолько вымотана, что не испытывала никакого волнения, а вчерашняя тренировка немного упрочила мои способности. Обрадованная, я схватила из-за учебник по бытовой магии, но тут меня ждало полное разочарование. Увы и ах, меня хватило только на одно заклятие. Но ничего, главное не отступать. Я это запомню. В итоге я прибежала на полигон в приподнятом настроении. Разминка, несколько кругов бега, медитация, привычные упражнения принесли покой и, кажется, даже добавили сил. Так что к началу занятий я была готова. «Алларди!» Удивленно вскинул брови преподаватель, заметив меня. «Что ты здесь делаешь?» «Жду начала занятий», — спокойно ответила я. «Так рано!» — хмыкнул он, а потом окинул внимательным взглядом. «Что-то ты бледная сильно, не выспалась?» — подозрительно уточнил, втягивая воздух. «Интересно, что он намеревается унюхать?» «Есть немного, но я в норме». «Ну-ну. Ладно, пока ждем, начинай-ка бегать, а то опять из-за тебя занятия задерживать!» — отмахнулся он. Я лишь упрямо отвернулась. Слышать такое было обидно. А еще обиднее осознавать, что он прав. В итоге я опять оказалась последней, даже несмотря на то, что пришедшие ребята начали забег позже. Никто из них уже не обращал на меня внимания, только Гриан небрежно кивнул в знак приветствия. Что ж, их можно понять. Они оценили меня и признали негодной. Какой от меня толк? Красотой я не отличаюсь, силой и мастерством тоже, да еще и слух этот. А я-то малодушно надеялась, что хоть кто-то окажется не в курсе. «Теперь понятно, что она здесь делает», — услышала я голос Лурдеса. «А то я все думал, как такую могли на боевой зачислить? Ага, только я понять не могу, зачем? Ну, ушла бы в травницы или целительницы, или ректорин от нее таким способом отделаться решил». Слышать это было больно и обидно, но никто не обращал на мои чувства никакого внимания. Просто пустое место. Сегодня даже преподаватель ничего мне не сказал, просто скривился и брезгливо отвернулся, объясняя парням следующее упражнение. И это было так показательно. Я стояла за его спиной и пыталась справиться с подступившими к горлу слезами после одной брошенной через плечо фразы: «Побегай еще, это не для тебя». Некоторые из парней даже засмеялись, сделав ситуацию еще более невыносимой. Вот и все. Приговор, как он есть. А оборотень в это время показывал ученикам начальные приемы боя. Медленно плетясь обратно в общежитие, я старательно давила в себе отчаяние, пытаясь понять, что со мной не так и где найти выход. В какой-то момент я даже малодушно подумала уйти из академии, но потом резко одернула себя. «Эй, привет!» – раздался сбоку чей-то голос, но я даже не подняла голову. Вряд ли здесь найдется хоть кто-то, кто добровольно поздоровается со мной. «Эй, ты Элисан!» И меня дернули за руку. «Мор?» – я удивленно уставилась на парня. «Ага, а ты че такая невеселая?» «С тренировки иду». Я постаралась как можно беззаботнее улыбнуться. «А-а-а!» – протянул он. «Ясно! Слушай, а ты чего вечером делаешь?» «В смысле?» Я даже опешила от такого, а в душе неуверенно расцвела глупая надежда. «Ну как?» Мор радостно заулыбался. «Ну ты поступила, надо же такое дело отметить. Я тебя с друзьями познакомлю. Ну, давай в 8 у столовой, а то нам в женское общежитие нельзя. Придешь?» «Да». Я не смогла сдержать улыбки. «Неужели у меня есть шанс хоть с кем-нибудь подружиться?» «Отлично! Я буду тебя ждать!» И еще раз довольно улыбнувшись, парень быстро побежал дальше. Я даже не помню, как добрела до своей комнаты. Такой коктейль мыслей бушевал в голове, начиная от выбора платья, заканчивая испугом, что меня узнают и прогонят. Завтрак я проглотила, даже не почувствовав. Благо, на кухне никого не было, и никто не отвлекал от моих радужно-тревожных мыслей. Я так задумалась, что чуть было не опоздала на занятие, едва успев забежать в библиотеку и отдать Петране книгу. Женщина довольно заулыбалась моей ответственности и пообещала, что позволит еще с ней поработать. Даже мой персональный ад сегодня казался не таким уж жутким. Преподаватели стойко разделились на три группы. Те, кто меня презирает и считает никчемным протеже Уфниеля, те, кто пытается через меня подольститься к эльфу, и те, кто вообще не замечает меня. Студенты, впрочем, тоже не отставали от них. И это еще хорошо, что со старшекурсниками мы практически не сталкивались. Начиная с 4-го курса, занятия проходят в специализированных корпусах и лабораториях, и даже в столовую они ходили к другому времени. Только вот где-то к обеду я почувствовала, что мне как-то нехорошо. Мучившие практически с утра тошнота и легкая головная боль усилились десятикратно, а тело стало бросать то в жар, то в холод. В какой-то момент я почувствовала, что перед глазами потемнело, а все звуки слились в сплошной рокот. «Фариаларди!» Визгливый крик над ухом на секунду вырвал меня из внутренних ощущений. «Вы считаете, что вам незачем меня слушать?» «Простите», — еле выдавила из себя я, понимая, что еще чуть-чуть, и меня банальным образом вырвет прямо здесь. «Можно мне выйти?» «Нет!» — отрезала преподавательница, злорадно усмехаясь. «Вы сначала повторите все, что я проговорила, и попробуйте ошибиться!» «Я...» С трудом шепнула, ведь подступивший к горлу комок не позволил говорить громче. «Что? Не можете?» Криво усмехнулась она. «Неуд за сегодняшнее занятие, а теперь можете выйти!» И она с довольным видом что-то пометила у себя в журнале. Только мне было уже все равно. Подхватив вещи, я как могла быстро рванула к выходу, чувствуя, как мутнеет в глазах. Последнее, что я помню, как это тяжелую бронзовую ручку двери, за которую я схватилась, и дверь, как-то странно наклонившуюся прямо на меня. «Боги!» Простонала, чувствуя, что по мне проскакал табун породистых быков. «Очнулись, Фария?» Раздался сбоку мягкий голос. «И кому же вы перешли так дорожку, что вас решили отравить, а?» «Боюсь, слишком много вариантов». Через силу выдавила из себя и с трудом повернула голову в сторону говорящей. Ей оказалась миловидная, симпатичная девушка, похоже, с примесью демонической крови. Она с сочувствием рассматривала меня своими аметистовыми глазами. «И что мне подсыпали?» «Надежду погонщика», усмехнулась она. Я только глазами захлопала. «Слабительное, значит. Только вот оно на тебя как-то странно подействовало». Девушка закусила губу, задумчиво разглядывая меня. «Но людей оно действует всегда одинаково, а на нелюдей вообще не действует». «Ясно. Спасибо, Фария». Я вопросительно взглянула на нее. «Шейлида Арс. И можно без Фарии? Я тоже студентка. 5-й курс, целительский факультет». «Очень приятно». Я искренне улыбнулась ей. «А я Тейлисан. Тейлисан Аларди». «Ну что, Тейлисан?» Девушка вернула улыбку, а у меня от сердца отлегло. Похоже, она еще не знала, с кем свела ее судьба. «Сейчас выпьешь вот это». И она протянула стакан с какой-то мутной жидкостью. «И до утра останешься здесь. Если все будет нормально, то завтра на занятия». «Ой, только тут до меня дошло, что я пропустила все пары». «Не волнуйся». Моментально поняла, в чем дело Шейлида. «Все преподаватели получили извещение о твоем состоянии. Никто тебе прогулы не поставит. Да и на завтра можешь не выполнять домашнее задание. Здесь же не изверги». Еще раз улыбнувшись, она оставила меня одну. «Ну-ну, не изверги. Я бы так не сказала». Откинувшись на подушку, я с облегчением закрыла глаза и даже сама не поняла, как моментально уснула. А утро со всей его бесстрастностью вернуло меня в ужасающую действительность. Единственный плюс оказался в том, что на сегодня меня освободили от тренировки. Плюс, конечно, сомнительный, но у меня просто не было сил туда идти. Похоже, я сильно преувеличила свои силы, как физически, так и морально. Но вот привычка просыпаться рано осталась. Так что в общежитии я вернулась, когда все еще спали, и первым делом направилась на кухню. Осмотрев остатки еды в своем ящике, я с тяжелым вздохом выкинула все, что могло содержать отраву. Желания повторить еще раз вчерашние ощущения не было никакого. Интересно, мне теперь каждый раз готовить только одну порцию и тут же ее съедать? На губах сама собой появилась горькая усмешка. Похоже, судьба решила, что мне мало проблем в жизни, и решила добавить еще. Сделав на скорую руку пару бутербродов и чай, я с внутренним страхом направилась в комнату. Даже думать не хотелось, что меня там ждет. Оказалось, не все так страшно. За исключением того, что из-за разбитого окна в комнату налетел всякий мусор, и везде остались следы залетавших птиц, в том числе и такие, которые у аристократичных барышень вызывают крики и обмороки. Да, если в ближайшее время ничего не придумаю, жить мне в свинарнике. Задернув поплотнее шторы, я быстро подхватила сумку и отправилась на пары. Впереди ждал новый день отбывания наказания в моем персональном аду под названием Академия. День пролетел быстро. Я уже привычно устроилась на самой последней парте и сидела все занятие тихо, как мышка. Преподаватели сегодня даже не трогали. То ли пожалев, то ли посчитав, что я недостойна их внимания, но я этому была только рада. Единственным тяжелым временем оставались перемены и время обеда. Слова «ничтожество», «девка», «дрянь», «подстилка» и подобные преследовали меня повсюду, но я усиленно сжимала кулаки и кусала губы, чтобы не сорваться. Пусть. Я просто обязана все вытерпеть. Я быстро шла к общежитию, когда впереди увидела Мора. Проклятие! Я совсем забыла о своем обещании. Закусив губу, судорожно решала, подходить или нет. Был бы он один, я бы, не задумываясь, извинилась, но рядом с ним находились его приятели и пара девушек из тех, что доставали меня в столовой. Пока я решала, Мор заметил меня. На мгновение нахмурившись, он скривился и демонстративно отвернулся, показывая полное нежелание общаться со мной. Первым порывом было развернуться и убежать, что-то вроде «не хочешь и не надо». Но потом совесть напомнила, что он единственный, кто нормально ко мне отнесся. А я его обманула, пусть и не специально. Вот только подойти перед всей толпой я не могла, трусила, как заяц, чувствуя, что еще одного позора могу просто не выдержать и разреветься прямо при всех. Поэтому так и стояла, не сводя с него взгляда. Наконец Мор не выдержал и, сказав что-то друзьям, быстрым шагом направился в мою сторону. «Ну?» – довольно грубо спросил он, смотря на меня сверху вниз. «Мор, прости», – прошептала. «Я не пришла вчера». «Я заметил», – криво усмехнулся он, «прождав тебя почти час. Так что говори, что надо». «Мор, прекрати! Я у целителей в корпусе лежала. В себя только ночью пришла». «Что?» – на лице парня отразилось недоверие. «То! Кто-то решил неудачно подшутить, а у меня нестандартно отреагировал организм. Только утром выпустили». «Тай!» – начал он и запнулся. «Это ты меня прости. Я подумал, что ты не захотела приходить или компанию нашла поинтереснее. Прости меня». «Перестань, я не обижаюсь!» – облегченно выдохнула я. «Ну и отлично!» – расцвел он. «Тогда, может, в другой раз?» «Конечно!» Я усиленно закивала. «Хм, дай-ка подумать. На этой неделе вряд ли получится, но можно на следующий. Идет?» «Идет». «Ну, тогда я пойду». Он слегка смущенно кивнул мне и, развернувшись, отправился назад. Признаться, от подобного я растерялась. И как это понимать? То есть прямо сейчас познакомить со своими приятелями он не хочет, а через неделю может? Или там приятели будут другие? За этими мыслями я не заметила, как он дошел до притихшей компашки, зато услышала громкий женский голос. «Мор, что у тебя общего с этой?» Что ответил парень, я не расслышала. Его голос потонул в общем гомоне, и почему-то стало неприятно. Ладно, он не обязан защищать мою честь и достоинство при всех. Вздохнув, я развернулась и направилась в библиотеку. Теперь это было единственное место, где я чувствовала себя комфортно и безопасно. Петрана моему появлению обрадовалась, хотя и удивилась. Ее участие оказалось таким искренним, что я невольно рассказала ей все, что случилось. И про отравление, и про то, что просто не могу находиться в комнате. Женщина с легкой руки тут же выдала мне ключ, сказав, что он мне все равно понадобится, раз я буду тут работать. И разрешила приходить в любое время дня и ночи. Поблагодарив, я устроилась в уголке, разложив свои книги, и углубилась в выполнение заданий. Очнулась только, когда Петрана осторожно потрясла меня за руку. «Тайлисан, извини, что отрываю, но меня вызвал ректор, а ко мне должен прийти профессор Лакшан за книгой. Ты не могла бы отдать ее ему? А потом можешь уходить. Ключ у тебя есть, закроешь». «Конечно». Я согласно закивала. «Это меньше, чем я могла ей отплатить». Облегченно улыбнувшись, Петрана всучила мне увесистый фолиант и испарилась. В библиотеке я осталась одна, поэтому, отложив выполненное задание, решила снова поэкспериментировать. Но не могла же сила пропасть, как только я переступила порог этой проклятой академии. Почему? У Фаниэля я могла спокойно магичить, на экзамене могла, а теперь не могу. Что со мной тут произошло? Ведь так же быть не должно. Фария! Тихий голос над головой оказался для меня настолько неожиданным, что, не сдержавшись, я пронзительно вскрикнула, швырнув за спину книгу. Фария, у вас все в порядке? Повернувшись, я столкнулась взглядом с обеспокоенными серыми глазами профессора Лакшана. Мое оружие зависло сантиметрах в 10 от него, застыв в уплотнившемся воздухе. Мужчина внимательно меня рассматривал, и в его глазах я не видела ни насмешки, ни издевки. «О, простите, профессор!» — выдохнула я. «Я не слышала, как вы подошли». «Я так и понял». Он мягко улыбнулся. «Фария». Он замолчал, выжидательно глядя на меня. «Аларди, профессор. Тейлисан Аларди». Я склонила голову в поклоне. «Да?» Брови удивленно приподнялись. «Наслышан». Хмыкнул он, заставив меня смущенно потупиться и закусить губу. «Не волнуйся, я не склонен судить предвзято. Ты мне лучше скажи, Фария Нефал давно ушла?» «Нет, но она оставила вам книгу». И я быстро подхватила со стола фолиант. «Вот, профессор». Протянула ее ему, но мужчина уже был занят другим. Он с интересом пролистывал неудачно запущенную мной книгу, о чем-то задумавшись. «Разве ты не на втором курсе?» Оторвавшись от чтения, уставился он на меня. «На втором». «Тогда зачем тебе подобная книга?» Он испытующе изучал меня. «Надо», — буркнула, опустив глаза. «Понятно», — протянул он. «И как? Получается?» «Нет». «Нет? А что конкретно нет?» «Да все нет». Краска стыда затопила щеки. «Да, странно. А какие силы показала длань?» «Ко всем 6 стихиям также есть способности к целительству, магии слова и крови, и трансфигурации». «А сейчас у тебя ничего не получается». Теперь в его голосе слышалось недоверие. «Да». «А...» Договорить он не успел. Резко распахнулась дверь, и внутрь влетел светловолосый вихрь. Я с некоторым трудом, но смогла опознать в нем Уфаниэля. В душе цветком расцвела радость от появления близкого человека, ну, эльфа. На губах сама собой появилась улыбка, и захотелось броситься к нему, обнять, прижаться, пожаловаться на жестокую судьбу. И только присутствие профессора Лакшана удержало меня на месте. «Софиор!» – недовольно проворчал дядя. «Тебя все обыскались. Ну почему я должен каждый раз тебя лично искать?» «Потому что, в отличие от тебя, я не сижу постоянно в кабинете», — фыркнул Лакшан. «Ладно, хватит мучить своих студентов. Нам надо поговорить», — бросил он, уже разворачиваясь к выходу. «Своих?» Удивление снова отразилось на лице профессора и, похоже, даже гнев, когда он повернулся ко мне. Но сейчас мне было это неважно. Как? Как он мог не заметить меня? Отвернуться, словно я пустое место? Видимо, что-то отразилось у меня на лице, раз с лица Лакшана тут же пропал гнев. «А я слышал, что это твоя ученица», — вдруг произнес он и впился взглядом в эльфа. Уфаниэль лишь недоуменно вскинул брови и повернулся, чтобы взглянуть на меня. На секунду его лицо застыло, а потом, как в калейдоскопе, замерцали различные оттенки. Непонимание, удивление, растерянность, шок, неприязнь. «Тейлисан!» прошептал он, будто не веря сам себе. «Это ты? Что ты тут делаешь? И почему так выглядишь?» Теперь уже я непонимающе уставилась на него. «Выгляжу...» «Уфаниэль!» Наши возгласы слились в один. А Уфаниэль все не сводил с меня ошалевшего взгляда. Потом, словно все еще чему-то не веря, он протянул руку и осторожно коснулся моей щеки и, будто обжегшись, тут же отдернул. «Мы потом поговорим», — Слегка запинаясь, проговорил он. «Мне сейчас некогда. Софиор, нам пора». И больше, не говоря ни слова, он вылетел из библиотеки. Я смотрела ему вслед и пыталась прийти в себя. Мне казалось, что Уфаниэль не прикоснулся ко мне пальцем, а отвесил оглушающую пощечину. Я абсолютно не понимала, что сейчас произошло, кроме того, что это не лучшим образом скажется на мне. Но даже не это было важно. Меня мучило ощущение, что только что я потеряла Уфаниэля. В голове только и вертелось, почему и за что. Но я старалась отогнать от себя эти мысли. Ну не мог же он отказаться от меня, ведь сам говорил, что принятие в семью – это навсегда. «Не волнуйся», – тихо проговорил все еще стоящий рядом Лакшан. «Уверен, ничего страшного не произошло». «Конечно», – выдавила из себя я, да и что могла еще сказать.